732. Матерь мира. Царство моего только те достигают, кто три подчинили в себе. Им, трем низшим, нет места в царстве моем. И лишь в обузданном и подчиненном воле ментали можно коснуться пределов моих. Царство мое — царство свободы. Нет доступа в него рабам тела, рабам астрала, рабам мысли. Только свободным духом восходит ко мне. В царство безграничной свободы зову я вас, дети земли. Много дошедших среди тех, кто его достиг, но нет среди них ни свободных рабов.